Глава 76. Мы сыграем вместе. Вот и закончились общеобразовательные экзамены. У Марины все пятерки. До музыкальных экзаменов осталось 3 недели. 3 недели на окончательную подготовку. Алексей Степанович теперь занимается со своими учениками почти ежедневно. Гаммы, этюды, концерт. И снова гаммы, этюды, концерт. У Марины концерт теперь идет хорошо. У Гали тоже. Но на последнем уроке у Гали вдруг застопорилось одно технически трудное место — лесенка, как называли его девочки. В этом месте звуки взбирались все выше и выше вверх до самой головокружительной для маленьких учеников 10-й позиции. Галя запуталась, дойдя до лесенки. Попробовала взобраться раз, другой, но не смогла и растерянно оглянулась на Алексея Степановича. Но Алексей Степанович почему-то не стал ей объяснять и показывать, как он это делал обычно в таких случаях. «Подумай, подумай сама», — сказал он. «А еще лучше, спроси у Марины». Прибавил он не то шутя, не то серьезно. «Спроси, как это у нее получается». Галя обиделась. Она молча отвернулась, и Алексей Степанович услышал, что она сквозь зубы сказала: «Сама добьюсь». Но Алексей Степанович на нее не обиделся. А когда в этот же день пришла на урок Марина, Алексей Степанович, послушав концерт, сказал ей: «Недурно. А Галя у нас сегодня что-то сплоховала. Ты бы показала ей, как это место у тебя получается». И тоже было непонятно, в шутку он это говорит или всерьез. Марина решила, что в шутку, потому что этот совет он давал ей в последнее время уже не раз и всегда при этом улыбался. После урока Марина пошла к Гале. Она устала, надо бы отдохнуть, но почему-то ей не хотелось сейчас идти домой. Еще в передней она услышала, как билась над лесенкой Галя. Войдя в комнату, Марина весело сказала: «Здравствуй, Галочка, пойдем погуляем». «Некогда», — хмуро ответила Галя. «А знаешь что? Это не по-товарищески». Вдруг, безо всякого перехода, покраснев, сказала Марина: «Помнишь, ты мне сколько раз помогала? А почему я не могу помочь тебе один-единственный раз?» Галя, насупившись, молчала, а Марина горячо продолжала: «Ведь Алексей Степанович говорит, что вообще-то концерт у тебя идет замечательно, только лесенка у меня лучше. Давай вместе поучим». Марина настроила свою скрипку по Галиной. «Ты смотри, смотри внимательно, как я играю это место», — сказала она, — «и слушай». Сколько раз, бывало, Алексей Степанович говорил в классе: «Ты бы, Галя, показала Марине, как это делается». Или, наоборот, советовал Марине что-нибудь показать Гале. Галя в таких случаях обычно обижалась, а Марина считала этот совет шуткой. Но сейчас ей очень захотелось помочь Гале, и она неожиданно для себя последовала совету Алексея Степановича. «Смотри, смотри», — говорила она. «Видишь, как я переставляю пальцы? Вот так. Ну-ка, повтори». «Нет, не так. Смотри еще раз. Вот-вот, правильно. Смелее играй, смелее. А теперь попробуем вместе». Начали играть. Не клеится. «Еще раз», — сказала Галя. Она уже не обижалась больше. Девочки старались подладиться друг под друга. Старались играть совершенно одинаково. Второй раз, третий, четвертый. «Вышло!» — закричала Марина. «Вышло! Давай еще раз!» «Опять вышло! Ура! А теперь пойдем гулять». И девочки побежали во двор. Какой теплый сегодня день. Весна в этом году дружная, ранняя. «Знаешь, Галя», — говорит Марина, — «я слышала, что в Москве много лет не было такой теплой весны». «Смотри», — отвечает Галя, — «еще только конец апреля, а уже все липы зазеленели». Девочки идут по солнечной стороне. Сквозные нежно-зеленые молодые липы провожают их. Раньше, бывало, липы сажали на московских улицах прутиками. Жди, когда зазеленеют. Может, на будущий год. А теперь их привозят из пригородных лесов уже зелеными. И пышные их кружевные верхушки весело машут с грузовиков прохожим. «Здравствуйте, здравствуйте! Мы приехали к вам!» Привезут вечером. А утром москвичи, выйдя из дома, видят еще одну зеленую улицу. Вот такая теперь и Галина улица. Девочки берутся за руки и идут по улице, размахивая руками и считая новые липы. 8, 9, 10. Какие молоденькие, какие пушистые, зеленые. А зелень клейкая, первая весенняя. И вдруг Марина сказала: «Знаешь что, Галка, пойдем в школу. Может быть, Алексей Степанович еще там?» «Конечно, там», — убежденно ответила Галя. «Он теперь все время там». Девочки вернулись за скрипками и поспешили в школу. Алексей Степанович действительно был еще там. «Обе пришли?» — спросил он, увидев входивших девочек. «Ну, тогда сейчас сыграете вместе ваш концерт». «А мы уже играли», — сказала Марина. «И у Гали вышло то место». Алексей Степанович внимательно посмотрел на девочек и неожиданно улыбнулся им веселой мальчишеской улыбкой. «Вот как! Ну, теперь я вижу, что у вас настоящая дружба. Понимаете, девочки? Настоящая!»